Тайны раскрыты. В самом начале 11-го, воспользовавшись деревянным ключом, когда-то вырезанным Крисом, я незамеченной проскользнула в заднюю дверь Фоксфорд-холла. Там уже находилось изрядное количество гостей, и все новые и новые приглашенные прибывали. Оркестр играл рождественский гимн, и его звуки доносились до меня. Эта музыка звучала столь сладостно, что я как будто перенеслась назад в свое детство. Только на сей раз я оказалась одна на вражеской территории без чьей-либо поддержки. Я тихонько прокралась по задней лестнице, стараясь держаться в тени, готовая в любой момент быстро спрятаться. В одиночестве я прошла к большому центральному залу, остановилась возле тумбы, где мы с Крисом когда-то спрятались и смотрели на другой рождественский праздник. Я посмотрела вниз и увидела, что Барт Уинслоу стоит рядом со своей женой, одетой в ярко-красную парчу. До меня доносились его сердечные приветствия, адресованные прибывающим гостям, с которыми он обменивался рукопожатиями и поцелуями, отлично исполняя роль радушного хозяина. Моя мать рядом с ним выглядела чем-то вторичным, казалось, она вовсе не нужна в этом огромном доме, который вскоре должен был стать ее собственностью. Горестно улыбаясь про себя, я прокралась на ту сторону, где располагались великолепные покои моей матери. Я как будто путешествовала на машине времени. Вот это да! Этим детским возгласом я выразила свое восхищение, удивление, разочарование и досаду, хотя в моем лексиконе теперь были и более точные выражения. Сегодня я не чувствовала безысходности, только острое чувство справедливости. Что бы ни случилось, она сама себя на это обрекла. «Вы только посмотрите», — думала я, — «все та же роскошная кровать с лебедем и та же маленькая кроватка в ногах». Я огляделась и убедилась, что ничего не изменилось, кроме парчевых обоев. Они были новые. Теперь это был не клубнично-розовый, а мягкий сливовый цвет. Тут был еще бронзовый манекен, чтобы хозяйский костюм всегда был наготове и не измялся. Это было новшество. Я поспешила в гардеробную матери. Встав на колени, я открыла специальный ящичек внизу и нащупала крошечную кнопку, с помощью которой открывался кодовый замок. И вы не поверите, она по-прежнему использовала в качестве кода цифры своего дня рождения. Господи, наивная душа! В одно мгновение передо мной на полу оказался огромный бархатный поднос с драгоценностями, и я смогла позаимствовать изумруды и бриллианты, которые были на ней в тот рождественский вечер, когда мы с Крисом лицезрели Бартоломью Уинслоу. Как мы тогда любили ее, и как неприязненно восприняли его. Мы все еще переживали смерть своего отца и не хотели, чтобы мама вторично выходила замуж. Никогда. Как во сне, я надела изумрудные и бриллиантовые украшения, которые так гармонировали с моим зеленым платьем. Я посмотрелась в зеркало, чтобы убедиться, что я выгляжу в точности, как она тогда. Я была чуть помоложе, но выглядела действительно как она. Не совсем, конечно, но почти, по крайней мере, достаточно убедительно, ведь и два листа с одного дерева не могут быть абсолютно одинаковыми. Я убрала обратно поднос с драгоценностями, вставила на место ящик и вернула все на свои места, за исключением того, что несколько сотен тысяч долларов теперь красовались на мне. Время. 10:30. Слишком рано. Я планировала свой грандиозный выход на 12, как Золушка, только наоборот. С величайшей осторожностью я прокралась вдоль длинных широких коридоров в северное крыло и обнаружила, что последняя дверь заперта на ключ. Мой деревянный ключ опять подошел, но сердцу моему, казалось, стало тесно в груди. Оно билось чересчур быстро, чересчур сильно, чересчур громко, а пульс мой прыгал слишком взволнованно. Мне надо было сохранять спокойствие и самообладание, чтобы сделать все по плану и не дать запугать себя этому жуткому дому, который и так сделал все, что мог, чтобы погубить нас. И вот я ступила в эту комнату с двумя двуспальными кроватями, ступила в свое детство. Золотистые стеганые шелковые покрывала были по-прежнему на кроватях, расправленные без единой морщинки. В углу, как и прежде, стоял 10-дюймовый телевизор. Кукольный домик с его фарфоровыми обитателями и старинной мебелью, выполненный в масштабе, казалось, ждал, что руки Кэрри вновь наполнят его жизнью. По-прежнему здесь стояла и кресло-качалка, притащенная Крисом с чердака, как будто само время остановилось, и мы по-прежнему обитали здесь. Даже ад, как и прежде, красовался на стенах в мрачных репродукциях известных мастеров. О, Господи! Я и не подозревала, что вид этой комнаты повергнет меня в такое смятение. Плакать я не могла. Тогда потечет тушь с ресниц, но мне хотелось заплакать. Вокруг меня носились видения Кори и Кэрри, 5 лет, смеющихся и плачущих, рвущихся на улицу к солнцу, в то время как все, что им было доступно, это катать игрушечные грузовики в игрушечный Сан-Франциско или Лос-Анджелес. Были еще игрушечные поезда, которые носились по всей комнате, забираясь даже под кровати. Куда они ехали, эти поезда? Эти паровозы, эти локомотивы. Я достала из сумочки салфетку и поднесла к уголку одного глаза, затем другого. Я нагнулась и заглянула в кукольный дом. Фарфоровые кухарки по-прежнему стояли за плитой на кухне. Дворецкий, как и раньше, находился в дверях и приветствовал гостей, подъезжавших в карете, запряженной двойкой. И, о Господи, в детской была колыбель. Пропавшая колыбелька. Мы несколько недель кряду искали ее, боясь, что бабушка обнаружит пропажу и накажет Кэрри. Но вот же она, там, где ей и подобает быть. Только в ней не было ребенка, да и родителей в гостиной тоже не было. Мистер и миссис Паркинс и их малютка Клара были теперь моей собственностью, и они никогда не будут больше жить в этом кукольном доме. А может, бабка сама утащила потихоньку эту колыбельку, чтобы потом обнаружить пропажу и спросить о ней у Кэрри, а когда бедняжке нечего будет ответить, то с полным основанием наказать ее. А заодно и Кори, ведь он бы машинально, не думая о себе, бросился на защиту сестренки. Во всяком случае, это было в ее духе — подстроить какую-нибудь подлость вроде этой. Но если так, тогда почему она не довела дело до конца? Я горестно рассмеялась. Она доиграла до конца, выбрав не просто порку, а нечто хуже — яд. Мышьяк на 4 посыпанных пудрой пончиках. И вдруг я подскочила на месте. Мне почудился детский смех. Конечно, это был плод моего воображения, а затем я направилась в стенной шкаф, и дальше к высокой узкой двери, крутым и узким ступеням. Я миллион раз поднималась по этой лестнице, миллион раз во мраке, без свечи или фонарика. Выше и выше, на темный, жуткий, гигантский чердак, и только очутившись там, я пошарила в поисках свечей и спичек, которые мы с Крисом там прятали. Они все еще были там. Действительно, время здесь остановилось. У нас было несколько оловянных подсвечников с маленькими ручками, чтобы было удобно держать. Эти ручки мы отыскали в старом ящике, где лежали во множестве коробки с короткими, коренастыми и некрасивыми свечками. Мы всегда думали, что это самодельные свечки, уж больно они воняли старьем, когда горели. Дыхание у меня перехватило. О, здесь все как было. Как тогда свисали вниз гирлянды бумажных цветов, колышущиеся на сквозняке, а на стенах по-прежнему красовались огромные цветы. Только краски поблекли и стали какими-то серыми, как призраки. Блестящие сердцевинки, которые мы наклеивали, кое-где отстали, и теперь только у нескольких маргариток были пестики из блесток или сверкающих искусственных камней. Фиолетовый червяк, сделанный Кэрри, тоже был здесь, только он тоже стал никакого цвета. Улитка Кори уже не была похожа на яркий кривобокий надувной мяч, а скорее на помятый, полусгнивший апельсин. На стенах по-прежнему краснели надписи «Осторожно», которые понаписали мы с Крисом, из чердачных стропил все так же свисали качели. Рядом с проигрывателем находился балетный станок, который смастерил и приколотил к стене Крис, чтобы я могла отрабатывать свои балетные позиции. И даже мои костюмы, из которых я давным-давно выросла, продолжали висеть на гвоздиках. Десятки костюмов с трико, в тон и выношенными балетными тапочками, все смятые и пропыленные, пропахшие запахом времени. Как в кошмарном сне, к которому я была приговорена, при неверном свете свечи я бесцельно побрела к комнате, где мы занимались. Призраки не давали мне покоя, воспоминания и видения следовали за мной по пятам, и сами вещи, казалось, начинали просыпаться и, позевывая, перешептывались. «Нет, нет», — сказала я себе, — «это всего лишь шелестят разлетающиеся крылья моей шифоновой юбки, только и всего». Игрушечная лошадка в яблоках вдруг приняла угрожающие размеры, и я так испугалась, что поднесла руку ко рту, чтобы не дать вырваться пронзительному крику. Ржавая красная тележка как будто сдвинулась, повинуясь чьей-то невидимой руке, и глаза мои в ужасе метнулись к классной доске, на которой я своей рукой оставила прощальное послание тем, кто придет сюда после нас. Откуда мне было знать, что это буду я сама? Мы жили на чердаке. Кристофер, Кори, Кэрри и я. Теперь нас только трое. Я уселась позади маленькой грифельной доски, которая принадлежала Кори, и поудобнее подогнула ноги. Мне хотелось погрузиться в глубину грез, чтобы дух Кори пришел ко мне и рассказал, где лежит его тело. Так я сидела в ожидании, а за окном поднялся ветер. Он все набирал силу, завывая и поднимая с земли снежные вихри. И вот уже опять разыгралась метель, да еще какая! Вместе с ветром появились и сквозняки, задувшие мою свечу. Пронзительно закричала темнота вокруг меня, и я стремглав бросилась отсюда. Бежать, бежать, скорее бежать, бежать, пока я не стала одной из них. Следующий час в моем сценарии был расписан по минутам. В тот момент, когда большие дедушкины часы стали отбивать полночь, я появилась в середине галереи третьего этажа. Я не делала ничего особенного, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание, а просто стояла, озаренная сиянием драгоценностей, которые были на мне. В своем алом парчевом платье, закрывающем ее до самой шеи, обхваченной роскошным бриллиантовым колье, моя мать слегка обернулась. Я увидела, что сзади ее строгое платье открыто до самых ягодиц. Волосы ее были подстрижены короче, чем когда-либо, и ей была к лицу эта прическа, пышным облаком окружавшая лицо. С такого расстояния она казалась очень молодой и привлекательной, уж никак не ее возраста. Ах, прозвучал последний удар часов. Должно быть, сработало какое-то шестое чувство, ибо она медленно повернулась и посмотрела на меня. Я начала спускаться по лестнице. Глаза ее расширились и потемнели, а рука, державшая высокий стакан с коктейлем, так задрожала, что несколько капель выплеснулись и упали на пол. Заметив ее взгляд, оглянулся и Барт. Он так вытаращил глаза, как если бы перед ним стояло привидение. Поскольку и хозяин, и хозяйка стояли как загипнотизированные, все гости посмотрели туда же, ожидая увидеть Санта-Клауса, но это была лишь я. Всего лишь я, но в точности такая, какой была моя мать много лет назад, в том же платье и перед теми же в большинстве своем гостями, что и в тот рождественский вечер, когда мне было всего 12. Некоторых я даже узнала, хотя они постарели. Какая радость, что они здесь! Это была минута моего торжества. Двигаясь так, как умеют только балерины, я стала спускаться. Я хотела вложить в эту роль все свои драматические способности. Все гости смотрели вверх, находясь как бы в плену у повернувшего вспять времени, а я со злорадством увидела, как побледнела моя мать. Затем я с интересом стала наблюдать, как Барт широко открытыми глазами смотрит то на меня, то на нее, то вновь на меня. Медленно, в мертвой тишине, ибо оркестр перестал играть, я спустилась по левой вьющейся лестнице, воображая себя злой феей Карабос, которая наложила на принцессу Аврору смертное заклятие. Затем я сделалась феей Сирени, чтобы украсть у Авроры принца, пока та спала своим сном длиной в 100 лет. У меня хватило ума не думать о себе, как о дочери своей матери, и о том, что я сейчас погублю ее. Было довольно остроумно сделать из всего этого театральную постановку, хотя я имела дело с реальностью, а не с вымыслом, и должна была пролиться настоящая кровь. Я грациозно вела рукой, сверкающей кольцами по перилам розового дерева, чувствуя, как с каждым шагом, приближающим меня к тому месту, где стоят рядом моя мать и Барт, мои шифоновые крылья поднимаются и опускаются. Она дрожала с головы до ног, но сохраняла хорошую мину. Мне показалось, что в глубине ее небесно-голубых глаз промелькнула паника. Я великодушно послала ей свою самую милостивую улыбку, стоя на второй ступеньке лестницы. Это позволило мне оставаться немного выше всех. Всем приходилось смотреть на меня снизу вверх, тем более, что на ногах у меня были босоножки с каблуком в 4 дюйма, как у Кэрри. Я надела их, чтобы быть на одном уровне с матерью, когда мы окажемся с глазу на глаз, чтобы лучше видеть ее смятение, ее неловкость, ее полный крах. «Счастливого Рождества!» — прокричала я звонко, обращаясь ко всем и каждому. Голос прозвучал подобно горну, и на его звук из дальних комнат все гости потянулись сюда. Казалось, их больше привлекла установившаяся вдруг тишина, нежели мой голос. «Мистер Уинслоу», — позвала его я, — «потанцуйте со мной, как вы танцевали с моей матерью 15 лет назад, когда мне было всего 12, и я пряталась там, наверху, а на ней было точно такое же зеленое платье, как сейчас на мне». Было видно, что Барт ошеломлен. От потрясения глаза его потемнели, но он не собирался отходить от моей матери. Он просто вынудил меня сделать то, что я сделала дальше. Все стояли, затаив дыхание, ждали новых сенсационных разоблачений, и они получили от меня то, что хотели. «Позвольте представиться». Голос у меня был высокий и разносился далеко. «Я... Кэтрин Ли Фоксфорд, первая дочь миссис Бартоломью Уинслоу, которая, как многие из вас помнят, была замужем за моим отцом, Кристофером Фоксфордом. Напомню, что он был к тому же еще и наполовину дядей моей матери, а именно младшим братом Малькольма Нейла Фоксфорда, который лишил наследства свою единственную дочь по той причине, что она имела безрассудство выйти замуж за его сводного брата. Более того, у меня еще есть и старший брат, тоже Кристофер, сейчас он врач. У меня были младшие брат и сестра, двойняшки, на 7 лет моложе меня, но теперь Кори и Кэрри умерли, потому что...» Я замолчала и после паузы продолжила. «В тот рождественский вечер, 15 лет назад, Мы с Крисом спрятались в тумбе на галерее, а близнецы спали в дальней комнате северного крыла. Нашей площадкой для игр был чердак. Мы никогда не спускались вниз. Мы были чердачные мышки, нежеланные и нелюбимые, поскольку на сцену вышли деньги. Я приготовилась прокричать все до конца, но Барт вдруг направился ко мне. «Браво, Кэти!» — воскликнул он. «Ты исполнила свою роль превосходно! Поздравляю!» Он обнял меня за плечи, обворожительно улыбнулся, а затем повернулся к гостям, которые смотрели в полном недоумении, не зная, кому верить и как реагировать на происходящее. «Дамы и господа!» — обратился он к собравшимся. «Позвольте представить вам Кэтрин Далл, которую многие из вас, вероятно, видели на сцене, когда она выступала со своим мужем Джулианом Марке. И как вы только что убедились, она настоящая актриса. Кэти — дальняя родственница моей жены, чем и объясняется их внешнее сходство. На самом деле, миссис Джулиан Марке живет здесь по соседству, вы, наверное, это знаете. Поскольку внешне она так похожа на мою жену, мы с ней и придумали этот маленький розыгрыш, чтобы внести некоторое разнообразие в наш традиционный рождественский праздник». Он больно ущипнул меня за предплечье, взял за руку, другой рукой обвил за талию и пригласил на танец. «Пойдем танцевать, Кэти. Теперь, после столь блистательного представления, тебе, небось, хочется продемонстрировать свое танцевальное мастерство». Заиграла музыка, и он силой увел меня танцевать. Я оглянулась и увидела, как мать повисла на подруге, такая бледная, что макияж выделялся на лице лиловыми пятнами. И все же она не могла глаз оторвать от меня, танцующей с ее мужем. «Ты бесстыжая, маленькая сучка!» — зашипел на меня Барт. «Как ты смеешь являться сюда и устраивать такие фокусы? Я-то думал, я люблю тебя!» «Презираю женщин с когтями, как у кошки. Я не позволю тебе губить свою жену. Ты идиотка, какого черта ты столько наговорила?» «Это ты идиот, Барт», — ответила я невозмутимо, хотя внутри я ощущала панический холодок. «Что, если он откажется верить? Посмотри на меня. Откуда бы я знала, во что она была одета, если бы не видела ее в этом платье своими глазами? Откуда бы я знала, что вы вдвоем поднимались взглянуть на ее спальню и кровать с лебедем, если бы мой брат Крис не спрятался и не подслушал все, что вы двое делали там наверху?» Он посмотрел мне в глаза, и вид у него был такой странный, такой далекий и отчужденный. «Да, Барт, дорогой мой, я действительно дочь твоей жены. И я знаю, что если твоя адвокатская контора выяснит, что у твоей жены было четверо детей от первого брака, то вы с ней лишаетесь всего, всех денег, всех ваших капиталов. Все, что вы приобрели, будет у вас отобрано. Ох, от одного сознания этого мне хочется плакать». Мы продолжали танцевать щека к щеке. К его губам прилипла улыбка. «Это платье. Откуда ты узнала, как именно она была одета в тот вечер, когда я впервые пришел к ней в дом?» Я притворно рассмеялась. «Милый Барт, какой же ты глупый! Тебе непонятно, откуда я это знаю. Да я видела ее в этом платье. Она явилась к нам в комнату похвалиться, как она хороша. А мне было завидно, что она такая красивая, и что у нее такая фигура, и что Крис так восхищенно пожирает ее глазами. И прическа у нее была, как сейчас у меня. И эти бриллианты я позаимствовала из ее сейфа, что в ящике стола в гардеробной». «Ты врешь», — сказал он, но в его голосе уже звучало сомнение. «Я знаю шифр», — продолжала я. «Она использует цифры своего года и дня рождения. Она сказала мне об этом тогда, когда мне было 12. Она действительно моя мать, и она действительно держала нас под замком в той комнате, ожидая, когда умрет ее отец, чтобы получить наследство. Ты прекрасно понимаешь, почему ей приходилось держать нас ото всех в тайне. Ты ведь сам составлял завещание, не так ли? Вспомни ту ночь, когда ты спал в ее огромных апартаментах, и тебе приснилось, как ты подумал, юная девушка в коротенькой голубой ночной рубашке. Она прокралась в спальню и поцеловала тебя. Тебе это не снилось, Барт, это я тебя поцеловала. Мне тогда было 15, и я пробралась к тебе в комнату, чтобы стащить немного денег. Ты помнишь, как у тебя то и дело пропадали деньги? Вы с ней еще думали, что это слуги подворовывают, но это был Крис, а один раз и я. Но я ничего не добыла, поскольку ты оказался в комнате, и я испугалась. «Нет», — сказал он со вздохом, — «нет, она не могла так поступить со своими родными детьми». «Не могла? Но она это сделала. Задняя стенка у той огромной тумбы, что стоит возле балюстрады, сплетена из проволоки. Нам с Крисом все было отлично видно. Мы видели, как заканчивались последние приготовления, видели официантов в красном и черном, фонтан, бьющий шампанским, и две огромные чаши с пуншем. До нас с Крисом доносились аппетитные запахи, и мы истекали слюной. Так нам хотелось отведать всех этих вкусностей. Наша собственная еда была такой однообразной, всегда холодной или едва теплой. Двойняшки почти не могли есть. Ты был здесь на обеде в день благодарения, когда она без конца поднималась наверх. Хочешь знать почему? Она готовила поднос с едой, чтобы отнести его нам, и ловила каждый момент, когда дворецкий Джон отлучался из буфетной. Он покачал головой, глаза его выражали изумление. «Да, Барт, женщина, на которой ты женился, была матерью четверых детей, которых она прятала от чужих глаз на протяжении 3 лет и почти 5 месяцев. В свои детские игры мы играли на чердаке. Ты когда-нибудь играл на чердаке в летнюю жару, а в зимний мороз? Думаешь, это было приятно? Можешь себе представить, что мы чувствовали, вынужденные дожидаться, когда помрет старик, чтобы начать жить? Знаешь ли ты, какую душевную травму мы пережили, понимая, что деньги значат для нее больше, чем собственные дети? А двойняшки, они ведь совсем не росли. Они оставались все такими же маленькими, только глаза у них становились все больше и приобретали все более затравленный вид, а она... Она приходила и даже не удостаивала их взгляда. Она делала вид, что не замечает, как они чахнут. «Кэти, пожалуйста, если ты лжешь, остановись. Не заставляй меня ее ненавидеть». «Почему бы тебе и не возненавидеть ее? Она это заслужила». И я продолжила свой рассказ, а моя мать оперлась о стену и выглядела так, будто ее сейчас стошнит. Однажды я лежала на вашей роскошной кровати. В твоей тумбочке есть книга о сексе в суперобложке. Она называется как-то вроде «Как придумать и сплести свое собственное кружево». «Как придумывать собственные кружевные узоры», — поправил он. Он был сейчас так же бледен, как моя мать, хотя продолжал отвратительно улыбаться. «Ты все это придумала», — сказал он каким-то странным тоном, довольно фальшивым. «Ты просто ненавидишь ее, потому что хочешь заполучить меня. И ты пошла на этот обман, чтобы погубить ее».